Цивилизация Гаранда развивалась исключительно по технологическому пути. О колдовстве и магии здесь помнили лишь старики в глухих деревушках. Да и те в такую ерунду уж не верили. Все верили в науку и технику. А получилось все так. Примерно 350 лет назад корона была маленьким, но гордым королевством, расположенным на самом берегу океана. И прозябать бы ей в тени более могущественных и богатых соседей долгие века, если б не некие ученые-мужи из Королевской академии наук. То ли случайно, то ли путем кропотливых экспериментов они изобрели электричество. Ну, не изобрели, конечно, а открыли. Однако, что важно, достаточно быстро сумели найти ему практическое применение. К чести тогдашнего монарха, научные изыскания среди подданных не только не притеснялись, но всемерно поддерживались и поощрялись. Более того, углядев в открытии широчайшие для государства перспективы, король немедленно приказал арестовать всех к оному открытию причастных, согнал до кучи еще пару сотен высоколобых, профинансировал создание жутко секретного института и под страхом усекновения повелел изыскание продолжить. Каким конкретно образом? Сварогу из журналов и книг понять не удалось, но именно благодаря использованию электрического тока королевство за какие-то полсотни лет превратилось в одно из самых сильных и богатых на континенте и, естественно, стало поглядывать по сторонам. В течение следующего столетия постепенно и неумолимо оно расширяло свои границы, грамотно и легко подавляя сопротивление отсталых соседей загадочными чудо-пушками, используя механические повозки на электротяге взамен конной и аэропланы взамен воздушных шаров. Электричество. Дешевая энергия. Вот что помогло королевству превратиться в сильную и развитую корону, со временем покорившую всю планету. Ветряки, плотины, приливные станции, кислотные батареи, может быть, даже батареи солнечные. Расстояния перестали играть существенную роль в политике. О готовящемся в дальней провинции восстании наместник узнавал тут же по проводному телеграфу и успевал принять меры. А бодрые солдатики для подавления мятежа, доставленные аэропланами, это, согласитесь, совсем не то, что увешанные оружием и измученные многокилометровыми переходами пехоты. Указы и распоряжения правительства доходили до самых до окраин в мгновение ока, равно как отчеты об их указах исполнении. Королевский двор перестал быть для глубинки чем-то недосягаемым, а, следовательно, в почтении и страхе не больно-то нуждающимся. Нет рабов, потому что электроэнергии есть, спать не просит и не думает о побеге. Нет серьезных войн, потому что уже не с кем воевать. Словом, народ прям-таки цветет и пахнет под сенью строгого, но справедливого императора. Недовольные, конечно, имеются, куда ж без недовольных-то. Но каскад успешно вылавливает, пресекает, карает и занимается профилактикой политических преступлений. Лепота. Одним словом, любой земной утопист прошлых веков прослезился бы от умиления, завидев такую идиллию. Такова была история Гаранда в представлении коронских детских авторов. Правда, вот технический прогресс ломанул вперед стремительным аллюром, а прогресс культурный и этический, как всегда, отставал. Обычно так и бывает. Наука бодро шагает впереди, а человек подтягивается значительно позже. Однако в случае с короной дела обстояли по-другому. Насколько уразумел Сварог, дармовая энергия свела почти на нет социальные неравенства. А где нет противоречий, там нет необходимости в переменах. Но не нужны коронцам ни парламенты, ни подлинно демократические выборы народных депутатов. Не нужны. И все. Вот и катаются бароны на электромобилях, князья смотрят сериалы по электродальновизору, а графья на электропланах покоряют воздушный океан. Смешение исторических эпох. О новых источниках энергии никто и не думает, электрической пока хватает на всех, поскольку запросы сравнительно молодой цивилизации не очень большие. Сварог с треском захлопнул очередную книгу и поставил на полку. потянулся всем телом. Удивляться и поражаться силенок не осталось.